Глава 4. Военные годы. В те далекие 40-е годы 20-го столетия радиоприемники были не у всех. Чтобы люди могли слушать сообщения и другие объявления, на улицах городов и сел вешали на столбах репродукторы. На всю свою жизнь Николай запомнил тот летний день 1941 года, когда диктор Левитан передал сообщение о начале Великой Отечественной войны. Еще не осознавая до конца, насколько это плохо, он ощутил страх. Взрослые были на работе, старший брат в школе, а он один на улице. Он ждал стрельбы, всадников на лошадях, криков, стонов, но этого не было. Тем не менее, все люди как-то сразу изменились. Лица стали мрачными и суровыми, замолкли веселые разговоры и смех, улицы опустели. Равномерная жизнь была нарушена, и только почтальоны бегали по улицам, раздавая парням и мужчинам повестки в военкомат. Кулунда была большой узловой железнодорожной станцией, откуда уходили поезда в Москву, на Дальний Восток и на юг. Вскоре после объявления войны со стороны станции стали часто раздаваться звуки духового оркестра. Это отправляли на фронт очередные партии солдат. Осенью этого же 1941 года взяли на фронт отца Николая. Еще раньше, летом, призвали в армию старшего брата Василия, который работал на железнодорожной станции составителем поездов и которому исполнилось 20 лет. Николай на всю жизнь сохранил в памяти образ старшего брата и отца, ушедших на фронт. Они были в темно-зеленых брюках и гимнастерках, перетянутых широкими ремнями, с пилотками на бритых головах, в сапогах и вещмешками за спиной. Старшего брата провожали до самого поезда и посадки в вагон. Отца провожать до станции уже не разрешалось. Все прощались дома. Прощание было недолгим. Никита с призывного пункта забежал домой и стал прощаться. А по улицам уже шли машины, сигнали собирали солдаты и увозили на вокзал к поезду, куда доступ гражданским лицам был запрещен. Когда вся семья вышла на улицу, он еще раз обнял жену и дважды ее поцеловал. На руках у мамы был 2-летний сын, которого он тоже поцеловал. Затем, подходя к сыновьям и дочерям, обнимал их и целовал на прощание. Потом снова подошел к жене, крепко обнял ее и трижды расцеловал, побежал к машине. Мама зарыдала, дети заплакали, а отец, резко обернувшись, вернулся снова и обнял жену, что-то сказал ей, еще раз обнял Николая, который стоял около матери. Достал из кармана гимнастерки маленький кусочек сахара, отдал его сыну и сказал: «Когда не будет хлеба, молись Богу, и Он не оставит вас». Николай впервые в жизни заметил, как вместе со всеми отец тоже плачет. Водитель настойчиво сигналил, и Никита побежал. У машины он еще раз оглянулся, помахал рукой и уехал вместе с другими навстречу смерти. Больше Николай своего отца не видел. Никита погиб в начале 1943 года при защите Сталинграда, о чем известил позже официальный документ, получивший название «Похоронка». Его имя и фамилия сегодня значатся на мемориальной доске на Мамаевом кургане в Сталинграде, ныне Волгограде. Отцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Через год пришла похоронка на Василия. Вскоре за этим пришло еще одно извещение, что муж старшей сестры Николая пропал без вести. Из 3 мужчин, ушедших на фронт, ни одного не осталось в живых. Немного ли это для одной семьи? От тяжелых переживаний мама заболела и слегла. Старшая сестра с ребенком, жившая отдельно, перешла к матери и стали жить одной общей семьей. 2 взрослых и 6 детей. 3 подростков ходили в школу, а 3 еще были малыми и оставались дома. Из 8 членов семьи только 1 старшая сестра работала. Мать была очень больна, а дети были слишком малы для работы. Не получая никакой денежной помощи от государства, имея только скудный паёк и небольшую зарплату старшей сестры, семья стала испытывать трудности, а то и голодать, особенно зимой. Летом с едой было легче. Весной листья крапивы, щавеля, лопуха, подорожника и много другой зелени варили и ели. Полевой лук, огуречная трава, солодковый корень и клевер, полевая кашка дополняли рацион. Летом поспевали горох, фасоль, огурцы, кукуруза, подсолнухи, морковь, помидоры. Это были уже деликатесы, и есть их было одно удовольствие. Хорошо, что у каждой семьи были огороды, на которых можно было что-то посадить. Трудность составлял лишь полив огородов. Жаркое лето требовало ежедневного полива. Воду доставали из колодцев, которые были рассчитаны на 30 дворов. Сутками у колодцев стояли тележки с бочками, которые наполнялись согласно очереди. А для полива огорода одной ходки не хватало. Нужно было 2-3 раза занимать очередь и заливать свои бочки ведрами вручную, набирая в колодце воду. Но если летом с пищей становилось легче, то работы становилось намного больше, чем зимой. Все лето, начиная с ранней осени, слабая от болезни мама, старший брат и Николай брали двухколесную тележку и ехали на поле, 10 км. Там нужно было нарвать травы, сложить ее в вазок и привезти домой. Дома всю травку разбрасывали по двору для сушки, предварительно убрав вчерашнюю и сложив ее в копну. И так каждый день, ведь нужно было заготовить на всю длинную сибирскую зиму корма для коровы, теленка и нескольких овец, а это требовало много труда и времени. Заготовив сухой травы на зиму, брались за заготовку топлива. Вокруг Кулунды лесов не было, а окружали станцию только бескрайние засеянные поля и поросшие полынью пустоши. Угля в те годы в Кулунду не привозили, так что ни угля, ни дров, ни газа, ни электричества не было. Топили тогда печи коровьим кизяком и сухой полынью. Чтобы собрать кизяк, нужно было ехать за 5-7 километров, а потом ходить по полю с мешком за плечами в поисках сухого кизяка и насобирать его полную тележку. Это было нелегко. Горячее солнце палило нещадно, ноги от долгой ходьбы по полю подкашивались, все тело ныло. А ведь нужно было еще нагруженную кизяком тележку тянуть и домой. Вернувшись домой, разгружали тележку, обедали и снова отправлялись в поле, чтобы привезти сухой полыни. Так как полынь росла на пустошах, за ней приходилось ходить далеко. Вокруг сел колхоз распахивал и засевал поля, а дальше, на заброшенных землях, люди сажали картошку и овощи. А еще дальше росла полынь. Ее ломали и резали серпами, складывали в тележку и везли домой за 10 с лишним километров. Обратный путь домой после второй ходки был труднее первого. Все уже уставали, за спиной целый день работы, хочется есть и пить. Во рту горький налет полынной пыли, а тут еще тяжелая тележка, которую нужно было тянуть домой по бездорожью. Обессиленные трудом, голодом и жаждой, доходили до первой избы и там просили воды напиться. Воду обычно давали, но случалось, что попадали к сибирским староверам, которые никогда не давали воды и прогоняли чужаков со двора. Обидно было за такое «гостеприимство» в кавычках. но упрашивать их было бесполезно. Часто пили воду по дороге домой из лужи, оставшейся на дороге после дождя. Вода была грязная, теплая, но жажда брала верх. И дети, несмотря на уговоры матери не пить эту воду, пили. Наклонялись к земле и лакали ртом, как собачонки. Чтобы успокоить маму, пили через свои рубашки, как через фильтр, отчего вода не становилась чище. Но зато, добравшись домой, пили воду, кто сколько хотел. Утолив жажду, немножко ели, и утомленные жарой и длинными дорогами ложились отдыхать. А ведь Николай был подростком, и ему, как и прочим детям, хотелось бегать, играть, купаться в реке, но на это времени почти не было. Однако он и другие дети, немного отдохнув, выбегали поздним вечером и играли в прятки, в догонялки, в лапту, в футбол, и откуда только бралась энергия. С большой неохотой расходились по домам по зову матерей уже поздним вечером, а завтра, ранним утром, снова брались за свою привычную работу. И так все лето. Зима в Сибири длинная и очень морозная. Чтобы в избе было тепло, нужно было много топить. Значит, и много нужно было заготавливать топливо. Полынью не только печи топили. Из нее делали заборы между огородами соседей, стены сараев. Так что полыни нужно было очень много. Если старшие дети и мама были заняты заготовкой корма и топлива, то меньшие, оставаясь дома, по очереди носили воду из колодца, наполняли бочки, на тележке привозили их домой и поливали огороды. Осенью все старшие дети выходили на уборку урожая, копали картошку, морковь, лук, свеклу, резали капусту. Николай очень любил это время года. Красивые краски на полях и огородах, а главное, много еды. Разводили костер, туда, в кучу золы, бросали выкопанную картошку. Потом печеную, горячую картошку посыпали солью и с аппетитом ели. Что это была за картошка? Такого вкуса словами не передать. Это нужно попробовать. Убрав небольшой урожай дома, шли на заработки в деревне. В деревнях колхозники имели большие земельные участки под огородами и с наступлением осени нанимали временных рабочих для уборки картошки и других овощей. Мама с Николаем и другими детьми тоже нанималась убирать урожай. Наемным рабочим тогда платили «натурой», в кавычках, то есть продуктами же и овощами. Кормили обедом, а некоторые хозяева даже и ужином. А еще разрешали печь картошку в кострах. Если деревня была близко, на ночь шли домой и везли на тележке дневной заработок. Если же деревня была далеко от дома, тогда оставались там ночевать. Иногда жили в деревне неделю и больше. Зато домой возвращались счастливые и довольные. Как правило, сам хозяин, у которого работали, привозил заработанное прямо домой. Николай очень любил сидеть рядом с хозяином и управлять лошадьми. Осень вместе с достатком приносила и много дополнительной работы. После уборки картошки наступала пора собирания колосьев на полях. Собирали колоски пшеницы, проса, остатки кукурузы, подсолнухов. Это было нелегко. За каждым найденным колоском нужно было наклониться, чтобы поднять, положить его в сумку, снова наклониться. И так весь день. К вечеру спина ныла, в глазах темнело, а голова кружилась. Но предстоящая зима заставляла это делать, и притом с усердием. Были при этом и другие неприятности. Собирать колоски мешали объездчики полей. Они были на лошадях и потому догоняли самого быстрого. Догоняя, они безжалостно отнимали сумки, а собранные колоски разбрасывали по полю. Председатель же ближайшего к Кулунде колхоза по имени Сопелка не только разгонял собирающих, но и бил бичом, бил и женщин, и подростков, бил без жалости и сострадания. Когда он внезапно появлялся верхом на лошади, все собиравшие колосья бежали, что было сил, в ближайшую лесопосадку. Отстающих он догонял, отбирал сумки с драгоценными колосками, бил жертву бичом и топтал лошадью. Он многих людей покалечил, еще больше избил. Два раза досталось от него и Николаю, который потом рыдал, как малый ребенок. Плакал не от боли, а от обиды, что его бьют ни за что, и больше всего от того, что он сегодня ничего не принесет домой. После второго избиения бичом у Николая созрел план отомстить Сопелко. Прощать тогда он еще не научился, а люди были несправедливо жестоки к нему. Николай смастерил рогатку, разбил на куски несколько поршневых колец и ушел в лесопосадку у дороги, ведущей из Кулунды в село, где жил председатель. Он просидел там целый день и только к вечеру увидел, как возвращается домой его враг. Сопелко ехал медленно, развалившись в тарантасе, запряженном тройкой лошадей. Николай подпустил его как можно ближе, прицелился и выпустил из рогатки кусок металла. Выстрел был метким и пришелся прямо в лоб. Николай видел, как полилась кровь. Сопелко быстро оглянулся, никого не увидел, хлестнул лошадей и помчался в село. Боясь, что сейчас начнется облава, Николай бросился бежать по лесополсадке, но потом, устав, затаился в чаще кустарника и просидел там до наступления темноты. Но он был доволен. Во-первых, потому что отомстил своему врагу, во-вторых, что его не поймали. Добывать колоски иногда приходилось из-под снега. Это обычно случалось весной, особенно когда она была поздней. Припасенное с осени на долгую зиму было съедено и приходилось туго. Тогда Николай вместе с несколькими сверстниками шел в поле, маленькой лопаткой раскапывал снег до земли, потом разгребал его замерзшими руками, чтобы найти уцелевший колосок пшеницы или проса. Работа шла медленно, руки мерзли, дети отогревали их дыханием или на время запихивали под фуфайку и снова разгребали снег. Проходили часы, прежде чем набирали два десятка колосков. Мокрый и озябший, но счастливый, бежал Николай домой. Дома ожидала большая деревянная бочка, до половины наполненная горячей водой, которую готовила мама к его приходу. Забежав в избу, Николай раздевался, залазил в бочку и сидел, пока не отогревался. Меньшие дети в это время растирали колоски, выбирали зернышки и мололи на маленьких самодельных ручных мельницах, которые имелись в те дни почти в каждом доме. Получалась грубого помола мука, в которую мама добавляла растертую вареную кожуру картофеля и древесные опилки с пилорамы и пекла оладьи. Оладьи получались не особенно вкусными, но желудок что-то получал, и Николай бежал в школу. А сегодня многие люди хлеб не ценят. Куски, а порой целые буханки хорошего белого хлеба, куски вкусной пиццы и колбасы выбрасывают на помойку. А ведь это хлеб Божий, и Господь может в любое время взять этот хлеб назад, как написано в книге пророка Осии 2:9. «Я возьму назад хлеб мой». Это говорит Господь. И хочется крикнуть во весь голос: «Люди, берегите хлеб! Сегодня еще более половины людей земли не доедают, а более трети жителей планеты голодают, и многие умирают от голода. С благодарением принимайте хлеб и делитесь им с нуждающимися. Говорят, что много есть вредно, а я добавляю: мало есть еще вреднее».